Когда долго допрашиваешь много злодеев на одну и ту же тему, то становишься биороботом. Наверное, поэтому бывает так трудно слушать экскурсоводов. Они повторили одну и ту же информацию тысячи раз и перестают быть с ней людьми. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Что вам известно об убийстве Григоряна? Что вам известно об убийстве Павлюченко, Ионова, Татаринова, Трутнева и очень надеюсь, что Рюрикова? Кроме киллеров, мы допрашивали всех, кто был установлен как наиболее активный участник бригады. А потом опять допрашивали киллеров, а между допросами у меня или у Голова с ними разговаривал Горшенин. Остальных бандитов допрашивали милицейские следователи. Некоторых даже бандитами можно было назвать только условно. Крыши, стрелки, в общем, то, что у капиталистов зовется рэкет. Даже преступлением было тогда неудобно такое считать. Так это было обычно, и такой было ерундой на фоне всех остальных подвигов эпохи. Самым неприятным среди убийц оказался Чернов. Даже тупой Сомов проигрывал ему. Кудрявый блондин с нервным каким-то лицом, толстыми какими-то кривыми губами с капельками слюны в уголках рта. Губошлеп, маленькие дерганные глазки, как у хорька, грязные ногти и бледный след на пальце отпечатки, которую, видимо, сняли после задержания. Мне было физически неприятно рядом с ним находиться. Все его досье было переполнено пытками. Видимо, до того, как появилась группа киллеров, Турнев использовал его во всех самых мерзких делах. Слово «пытки» физкультурник, конечно, не применял. Много было имен с пометкой «вывез в лес», «держал в подвале», «порезал» и «подрезал». В чем разница, я так и не понял, возможно, только в букве «Д». В любом случае, похоже, Чернов был садистом, что очень удобно при такой профессии. Я понимал, что если установим всех потерпевших, то, возможно, еще кого-то не досчитаемся. Никаких особых пометок не было. Но когда вывез в лес, всегда может быть, что это значит и убил. Мне было ясно, что сегодня мы его упакуем надолго, в любом случае. Прям не зря день проживем, только освободив от него природу. Я четко видел, как он будет отвратительно вести себя со слабыми на зоне, или пойдет на контакт с администрацией и еще хуже будет себя вести в интересах администрации. Чернов решил своими жидкими мозгами, что если он расскажет про свои дела по досье, кроме убийств, то убийство ему никто не вспомнит. В те года сроки не складывались. Больший поглощал меньший. И он с легким понтом рассказал обо всех перечисленных делах. Кого в лес, кого в подвал, за что. Помнил не все и буквально наслаждался рассказом. Изо рта у него летела слюна. Несколько раз чуть не попало в меня, но Чернов крутил головой, и несколько раз мелкие капли слюны улетали в сторону Севы. «Хорош плеваться!» — Сева уже несколько раз вытирал руки и стол перед собой куском газеты и явно потихоньку зверел. Тут губошлеп как-то особенно резко крутанулся, и несколько приличных капель слюны прилетели точно в лицо Севе, отчего Сева резко вскочил и выругался. Но при мне Чернов был в безопасности, и Сева злобно замолчал, тщательно вытирая лицо рукавом. Мне показалось, что губошлеп это сделал нарочно. Я отодвинулся подальше и решил внимательно за ним посмотреть. Может, он качественный психопат? Так вести себя на допросе в милиции без специальных талантов невозможно. Тут Чернов закончил говорить, сел более удобно на стуле и сказал с очень отработанным на других понтах понтом, типа «я все рассказал, теперь вы трудитесь». «Что докажете? То мое!» И в то же мгновение улетел в угол кабинета после удара стулом по голове. Надо было Чернову, конечно, дождаться, когда Сева на него хотя бы сядет, на этот стул. Нельзя же так облегчать милиционеру жизнь. Я чуть не охренел. С чего, интересно, я решил, что при мне может быть в безопасности человек, который плюет в лицо милиционеру в его собственном кабинете? Я вскочил как укушенный и сразу, видимо, побагровел, судя по горящему лицу. Чернов лежал в углу кабинета и почти не шевелился. Лучше бы он вообще не шевелился. У него сучили ноги, словно он ехал стоя на цирковом велосипеде вместо медведя. Руки он сложил на груди, а изо рта пульсирующими рывками вылетали рвотные массы. Я сказать ничего не мог, так мне глотку сдавило от ярости. Чернов, наконец, перестал шевелиться и затих, а потом начал безуспешно пытаться встать, но смог только приподнять голову из своей блевотины. «Ты что делаешь, сука?» — с трудом прошипел я, но Сева меня не услышал. Он внимательно смотрел за конвульсиями Чернова, и как только он увидел в нем признаки разумной жизни, сразу как-то очень ловко подхватил его за локоть и рывком поставил на ноги. Потом отпустил Чернова и с трудом, но все-таки успел подставить стул под падающее тело. Чернов кое-как остался сидеть на стуле. Сидел, наклонив голову, и ронял на себя сопли. Крови не было. Удар пришелся в волосяную часть, и рядом валялся абсолютно целый стул, которым его вырубил Сева. Ничего нет очевиднее, чем видеть целым то, чем ударили человека по голове. Что-то одно же должно было сломаться. К сожалению, это был не стул. Я немного отдышался от своей ярости. Что делать дальше, я не понимал. А мозг еще плескался в адреналине и не помогал мне никак. Чернов вдруг неожиданно выдохнул и поднял голову. Он был похож на боксера в углу, когда все кончено, а он еще не знает. И тут Сева решил проявить свое творческое и позитивное вовлечение в процесс и попросил меня почти как друга. «Ты не мог бы выйти ненадолго?» У меня на мгновение потемнело в глазах. Я видел лицо Севы в черном туннеле. Я веер, я не из первой линии. Но я все равно регбист. Я знаю, как у меня бывает перед тем, как я начинаю делать плохие вещи. Я усилием воли раздвинул темные стены своего туннеля, потом они совсем пропали, мне стало легче дышать, и я увидел удивленное лицо Севы. «Но ты бы себя видел. Я чуть не обосрался. Было бы неплохо. Да чего ты? Я просто хотел с ним поговорить, ничего такого». «Ты уже поговорил. Сейчас позвоню прокурору, поставлю в известность, вызовем скорую. Ничем не могу помочь». «Куда позвонишь? Зачем? Воскресенье». «Домой позвоню. Он эту неделю дежурит от руководства», — соврал я, поскольку хорошо помнил, что прокурор дежурит на следующей неделе. «Тут 103-я через 15-ю, да еще при сотруднике прокуратуры». «Да какая 103-я? Живой он, ты гонишь». «Да живой он! Видишь?» Сева потряс за плечо губошлепа, а он поднял руку в знак согласия, что он живой, только ему надо немного отдохнуть. «Пошел ты, Сева! Какого я буду тебя покрывать, а?» И сел за стол, признавая собственную беспомощность. «Фух, ну и шутки у тебя! Ты бы видел свое лицо! У меня до сих пор яйца жмет!» Я промолчал. Я хотел сказать, что я не шутил, но все равно от всего этого никакого толку. Даже если бы я очень хотел посадить Севу, а я не хотел, ничего не получится. Сейчас и этот откажется, что его ударили стулом. Можно подумать, мало этого садиста били по его тыкве. У него, небось, и болевой порог снижен. Типаж такой. Губошлеп немного очухался. Сева обратился к нему, показывая целый стул. «Ты такое видел? Даже не скрипит. Как так? Невозможно деревянным стулом человека вырубить. Согласен?» «Просто повезло», — согласился губошлеп, и было непонятно кому. Я понял, что инцидент исчерпан. У губошлепа в глазах появилась минимальная осмысленность, но, по-моему, намного больше, чем до стула. Я показал губошлепу чистый бланк протокола допроса. «Как видите, ваши прежние показания меня не интересуют. Завтра установят потерпевших, и с вами будут общаться по этому поводу следователи милиции. Что докажут, то ваше. Тут вы правы. А меня интересует ваша роль в убийстве Турнева, а также в убийствах Павлюченко и Татаринова». Я смотрел внимательно в его хорьковые глаза. По-моему, после стула они стали дергаться еще больше. Адреналин в моей крови успокоился, и я приготовился слушать лживые ответы губошлепа. А он, похоже, пришел в себя и пытался понять, почему его откровения не заинтересовали следователя. «Потому что я следователь прокуратуры. Твои пытки в подвалах не наша категория. Как ты шлепал губами, когда людям было очень страшно в лесу, тоже не к нам. Ничего личного, просто так решил законодатель. Но раз у тебя такая крепкая голова, давай поговорим об убийствах». Не сказал я. Но об убийствах поговорили, конечно. Ушел в отказ, он, по-моему, даже забыл о такой мелочи, как стул, не разбившийся об голову. Мне как-то одна девушка сказала: «А меня можешь допросить? Как это делается? Я чего-нибудь придумаю, а ты попробуй узнать, что. Я же никогда не признаюсь, и все». Я согласился ее допросить. «Давай, только ты убей кого-нибудь, иначе как покер без денег, неинтересно». Я, правда, сказал не покер, а секу. Но кто теперь знает такие забытые игры? Губошлеп явно был встревожен. Если бы я знал детали убийства из папок физкультурника, мне было бы легче его убедить в его обязательном негативном будущем. Но я знал подробно только, как протек через перекрытие физкультурник. Через несколько часов все допросы слились в один какой-то клубок из вопросов и ответов. Все лица уже казались похожими друг на друга, одинаковыми, все голоса одинаковыми, все фамилии одинаковыми, все было одинаково. Мы пили чай у Евсеева в кабинете и там же ели печенье. Чуть позже откуда-то появились бутерброды с сыром и колбасой, даже Голов не скулил и жевал бутерброды, правда, раза в 3-4 больше остальных. Папки физкультурника работали. Довольно быстро первые бандиты начали давать показания. Большинство молчало, но толку-то. 27 повязанных между собой преступников. И скоро показания начали давать другие. Потом посыпались первые и добавили к прежним откровениям. Спасибо физкультурнику, так массово и точно своих никто не вкладывал. Может, только декабристы. Говорят, они без меры показывали друг на друга. Наверное, совесть заработала у дворян. Тут совесть была ни при чем. Один человек может молчать 2-3, но столько и все сразу не смогут. Тем более, когда на каждого есть папка, а вел эту папку не чужой человек. И начали появляться дела. Но все это были дела из милицейской категории. Мы туда не лезли. Желающих облегчить душу передавали коллегам-следователям, а сами постепенно теряли возможность отличать лица и показания. И только вечером пошли первые показания по убийствам. Опытный и не слегка одержимый работой Горшенин довел человека, и человек, точнее Никольский, не стал дожидаться, когда мы докажем его виновность, и, выгораживая себя, вложил корешей. Горшенин работал как-то неуловимо. Он вначале поговорил со всеми подозреваемыми в убийстве по кругу, потом еще раз со всеми поговорил, потом выбрал своим опытом и чутьем двоих, Никольского и Сивашова, с ними беседовал долго, вызывал одного, чтобы видел другой, потом наоборот, и говорил предельно вежливо, негромко. Он не был связан формальностями, как мы с Головым, он мог говорить хоть до утра. Он курил с ними сигаретки, налил Никольскому водки из запасов Евсеева. В итоге Никольский от водки осмелел и поплыл одновременно. О том, что, вкладывая корешей, он вложил и себя, Никольский догадался только в камере матросской тишины, когда более опытные сидельцы объяснили. А Сивашов долго молчал, но вдруг заплакал. И плакал долго, те самые капли, которые я видел в его глазах и которые не должны были пролиться. У его матери было острое расслоение аорты. Почему-то это та болезнь, которая больше известна не с простыми словами, а под медицинским названием аневризма аорты. Она лежала в кардиологическом отделении, но местные хирурги отказались ее оперировать. Тогда хирургия аорты только становилась. назвали несколько недосягаемых имен, кто мог бы взяться, а самое главное, объяснили сыну, что расслоение началось во время родов, но было незначительным и его не диагностировали, а потом на фоне нелеченной гипертонии много лет расслоение развивалось, и теперь в любое мгновение кровь может прорваться, и через несколько секунд все будет кончено. Мысль, что его рождение стало причиной смертельной болезни матери, измотала Сивашова. И все его сыновьи переживания были многократно умножены на абсолютное бессилие в ожидании ее гибели. Игорь Шенин, несмотря на воскресный вечер, позвонил домой какому-то известному кардиохирургу, с которым они ездили на охоту. Кардиохирург уже в понедельник согласился забрать женщину к себе в медицинский центр. Все это какие-то чудеса, но им, Горшенину и кардиохирургу, было не жалко. Тогда это все было как-то само собой. Сивашов позвонил сестре матери, объяснил, что надо делать, а потом Горшенин честно ему сказал, что матери помогут, а он уедет надолго в любом случае. Но убийца и член устойчивой преступной группы в своем сознании обменял жизнь матери на свою свободу. Больше он не плакал и начал давать показания. Теперь надо было повторно допросить Губошлепа. Мне очень хотелось это сделать. Мне было очень обидно уступать этот допрос голову. Но вряд ли я тот следователь, которому он будет рад. Даже если я изобью Севу ногами, Губошлеп не обрадуется. Хотя мысль мне понравилась. Бить методично Севу и тайком поглядывать на испуганную рожу Губошлепа. Главное, чтобы Губошлеп не тронулся со страху рассудком. Зато какие заголовки в газетах. Следователь прокуратуры избил ногами оперуполномоченного уголовного розыска. Я на минуту задумался. Но вспомнил, что прокуроры отбывают срока на милицейской зоне, и с грустью перестал мечтать. И там не будет никакого покоя. Голова уговаривать не пришлось. Медленный, занудный Голов из киллеров допросил только одного Никольского. А я успел всех остальных. Других злодеев мы даже не считали, но Игорь точно отставал. Голов только успел пересказать Чернову показания Никольского, как Чернов бросился себя выгораживать. Рассказывать, как он случайно оказался рядом, как никого не убивал, но все хорошо запомнил. И начал всех вкладывать, боясь опоздать за братвой. И, по-моему, всех перегнал. Но то, что я при этом даже не присутствовал, чудовищная несправедливость. Когда я второй раз увидел Сомова, зрелище было не самое лучшее. Он двигался как-то боком, еле переставляя ноги, тяжело дышал и, когда сел, скривился от боли. Видимо, его долго били по ягодицам. Это очень болезненно, умеючи. Но, судя по кашлю и по тому, как он дышал, били его везде, кроме лица. Жестко и долго. Мне не было его жалко. Вся страна стояла раком из-за таких, как он. Сколько людей за него пострадали, никогда не узнаем. Но то, что так поступили практически у нас с Игорем на глазах, выбешивало. И в конце концов, это они бандиты и убийцы, а не мы. Я вывел Севу из кабинета. Сева был сосредоточен, видимо, ожидая обсуждения какого-то секретного плана. «Сева, ты видел, в каком он состоянии? В чем дело?» «Это не я», — быстро заговорил Сева. «Лукин с ним беседовал». «Беседовал? И много набеседовал. Сколько частух собрал?» «Да ничего он не собрал. Молчит. А он знал, что спрашивать? Он еще тупее этого Сомова, два тупых. Но я тут при чем? Я весь день с тобой. А когда его Лукин забрал, я даже не знаю». Мы всей прокуратурой пытались посадить Лукина. Он был как из бревна сделан, и такой же внешне. Глазки маленькие, лоб покатый, грубый и хамоватый. Работал плохо. С ним все время беседовал Евсеев, но не помогало. Его пытались сплавить в другие места, но он вцепился и держался за свою землю. Уже дважды отказывался уйти на повышение. Все дело в том, что на его территории несколько цыганских семей снимало квартиры, и под его прикрытием они торговали черным. Варили свое адское месиво и травили молодых парней иногда лет от 14. И сами горели на своей отраве, и сгорали почти без остатка, оставляя сиротами по много своих детей. И Лукин ко всему этому имел отношение. Конечно, так только все думали, материалов не было. И Лукин продолжал работать. При этом он был абсолютный садист. По его делам постоянно проходили подозреваемые с просто чудовищными побоями. Полгода назад два мальчишки по 15 лет, конечно, уже наркоманы, угнали машину. Попались сразу на выезде со двора. Пока Света Потехина, дежурный следователь прокуратуры, а несовершеннолетняя наша категория независимо от состава, приехала в отдел, мальчики были уже избиты так, что на них смотреть было страшно. Один даже кашлял кровью. Света завелась нереально. Но ничего не вышло. Лукин давил на родственников. Их в подъезде ловили цыгане, страшные в своей героиновой худобе, пугали ножами, обещали убить детей в тюрьме, а их родственники — простые и напуганные люди. Одного растила мать-одиночка, уборщица в поликлинике. Что она могла? Как ей было не испугаться за единственного ребенка? Другой рос в полной семье. Отец занимался извозом, но по полгода был в запоях, а мать — продавщица в овощном. У них была еще дочь, 12 лет, и ее обещали какие-то местные гопники изнасиловать. Родители сами пошли уговаривать сыновей не давать показания на человека, который их пытал. За семьи вступился цыганский авторитет. Не знаю, откуда он узнал, но внутри цыган, цыгане все знают про цыган. Авторитет решил, что это беспредел, и что цыганам вступаться за ментов западло. Я не очень верю в такой мотив у цыганского авторитета. Или только в такой. Эти люди были прагматичные и без соплей. Да и вообще, нет смысла гадать, за что одни цыгане наказывают других. Приехали молодые цыгане в белых майках и с огромными золотыми цепями. Они прошлись по цыганским квартирам и без особых вступлений избили всех мужчин. Эмоционально, с криками на всю округу, но было уже поздно. Подростки ушли в отказ. Потехина потом еще несколько раз их уговаривала, но нет. За ними вскрылось несколько машин, и они получили реальные сроки. Может, переломались в лагерях, вышли чистыми, остались живы. Иногда реальные сроки спасают наркоманов. Иногда. Я долго смотрел на Сомова. Мне хотелось понять, готов ли он делать правильные вещи. «Я вижу, вы подверглись пыткам». Сомов молчал. А я, наивный, уже видел радость на лице Потехиной, когда я скажу ей, что у меня есть доказательства на Лукина. Я прям видел, с каким удовольствием Света возьмет дело к себе в производство и медленно, но неотвратимо доведет его до суда. Она была опытным следователем, намного опытнее нас с Головым. «Вы можете сообщить, кто вас пытал? Или мне сказать?» Я нарочно использовал слово «пытки» вместо «побоев» или «избиения». «Не могу». «Вы что, такой принципиальный представитель криминального сообщества, что не вступаете в отношения с властью? Так вам не положено с милицией. А я сотрудник прокуратуры. Разве вы не хотите наказать того, кто вас пытал?» «Нет». «Не бойтесь. Наоборот, будьте уже мужчиной. Сейчас нужна ваша смелость, а не тогда, когда вы людей убивали. Я вам обещаю, если вы дадите показания на старшего лейтенанта Лукина...» «Нет, не так. Если вы дадите показания по поводу пыток, которым вас сегодня подверг, видимо, неизвестный вам сотрудник милиции, я немедленно вынесу постановление о возбуждении уголовного дела. Лукин будет немедленно отстранен, а завтра прокурор района примет решение об избрании ему меры пресечения. И я уверен, что он будет арестован. Мир станет чище. По-моему, это ваш долг». Я был очень доволен тем, как произнес свою речь. Я почувствовал себя на острие копья справедливости. «Я не буду». «Чего вы боитесь?» «Все боятся. Чего мне не бояться?» «Так перестаньте бояться. Дайте показания, и бояться будет нечего». «Да я его понимаю». «Что вы делаете? Понимаете того, кто вас пытал?» Я подумал, мне послышалось. Сомов посмотрел на меня даже удивленно. «Ну, я же, когда работаю, бью людей. Люди по-другому не понимают». Я сидел на обломках своей гордыни. «Острие копья» называется. «Палка для перемешивания белья». Я посмотрел на Севу. Он ждал моего взгляда. И сразу развел руками. «Все правильно. Время выбрало нас, даже тупых. И ничего нельзя изменить». «Значит, будете давать показания по убийствам Григоряна и Турнева?» Я уже знал из других показаний, что он точно участвовал в этих двух убийствах. Нет. Так зачем вас бил Лукин, если вы все равно не понимаете? Сомов молчал. Вы все равно пойдете по этим двум эпизодам. Все ваши соучастники уже дают показания. Никакого толка нет в вашем молчании. Сомов молчал. Вы можете что-то сказать по поводу убийства Ионова и Татаринова? Нет. По поводу убийства Ларионова? Нет. По поводу убийства Турнева? Нет. По-моему, до него начало доходить, что мы не нуждаемся в его показаниях, и что ждет его высшая мера, говорит он или молчит, неважно. Неприятное чувство осознавать, что твой подследственный будет приговорен к расстрелу, пусть даже на смертную казнь мораторий. Тогда мы еще не знали, насколько. Я дал ему протокол. Почитайте и подпишите. Сомов застыл. Ничего нового вы не сообщили. Можете не подписывать. А можно мне оставить два убийства? Как это оставить? Ну, я готов признаться. Я участвовал в убийстве Ионова и Татаринова. Но я не убивал. Но был там. А вы мне остальные забудете. Сомов смотрел на меня с какой-то странной надеждой. Похоже, он не был уверен, что у него есть на чем торговаться. Ха, а как мы вам забудем остальные? Куда мы денем показания ваших коллег? Как вы себе это представляете? Тогда я отказываюсь давать показания. Не нужны нам ваши показания, и торговаться тут не получится. Вам будут предъявлены обвинения в 6 убийствах. Ваша роль в группе тоже ясна. Если не хотите, не подписывайте. Ничего следствию от вас уже не надо. Сомов взял ручку и подписал. Спасибо, зачем-то поблагодарил я Сомова, который подписал свое бессмысленное вранье. Сомов с каким-то животным страхом посмотрел на дверь в коридор. «А можно мне здесь еще побыть?» — сказал он медленно и неуверенно. «Нет, в отличие от вас, остальные члены вашей банды дают показания. Мне надо работать». «А можно я подумаю?» «Про что?» «Ну, про это. Про пытки». «Хотите подумать, давать или нет показания про пытки?» «Ну, думайте». «А что мне делать, если соглашусь?» «Я вас допрошу, а вы мне скажете правду, вот и все». «Я пока не готов. Могу подумать». «Я завтра буду. Запишу ваши показания, если будете готовы». «Надо было сказать, когда будете готовы». «Ну, ладно». Приведу лучше ему Потехину, она сразу и Лукина допросит, и очную ставку проведет. Светка очень мощная. Я увидел, как Сева напрягся. Сейчас побежит докладывать Евсееву, что Сомов собрался вложить этого ублюдка Лукина. Сомов встал и пошел как-то сгорбленно к двери. Он ждал, что где-то там его ждет Лукин. А его на самом деле ждал приговор за соучастие в 6 убийствах. И это не сравнится даже с садистом Лукиным. Сомов жестоко избит, и, наверное, ему очень обидно знать, что его товарищи сдали его. Но я по-прежнему не испытывал к нему жалости. Весь день меня мучила одна мысль. Я ее отгонял, но она не отгонялась. Мысль о том, что физкультурника убили свои, и с убийством Рюрика нет никакой связи. К вечеру это стало абсолютно очевидным. Главным образом смущали масштабы личности. На кладбище Рюриков оказался явно не в мешке на голове. Если бы его привезли туда кончать, то привезли бы просто не туда. Зачем ехать на кладбище, проходить через охранника, когда можно вывести в лес? А скорее всего, прямо в подъезде застрелили бы. Очень серьезный преступник, не промахнуться бы. А значит, привезли его свои, кого он хорошо знал и не боялся, по какому-то делу. И явно не помянуть павших. Похоже, там была какая-то встреча. Выглядит немного фантастично, но гораздо более правдоподобно, чем расправа какой-то подмосковной бригады над таким человеком. Этих бригад было несколько сотен, а может и тысяч. И обычно они сидели в своих городках, бухали, в своих саунах, ходили на дни рождения своих коммерсантов и до сих пор подтягивались по утрам на своих турниках около своих домов. Но у физкультурника была отдельная группа для таких дел. И он взял заказ на Рюрика. Может такое быть? С трудом, но может. Но как Рюриков приехал ночью на кладбище? Не с этими же отморозками. Была еще одна версия, о которой мне не хотелось думать с самого начала. Физкультурник просто заехал бухнуть к своему коллеге-учителю. Бухнул, коллега заснул, физкультурник уехал, и все. Протектор шин совпал потому, что его машина там стояла. У нас и протекторов его нет, как и машины. Это я пока просто размечтался. До дома 1,5 километра, сел и приехал, даже сильно бухой. А потом его застрелили, как мы это с умным видом называем, неустановленные лица. Так, похоже, с физкультурником и было. 3 дня, похоже, я работал не туда. Работы много, а толку нет. У меня от этих версий в голове все перепуталось. Если честно, это и версиями назвать нельзя со всей полнотой криминалистической щепетильности. Мотива нет. Без мотива это к психиатру, а не к нам. Мотив есть, только если раменские получили заказ и завалили Рюрика. За бабки. Это другое дело. Это аргументировано и понятно. Но кто заказчик, тогда уже не узнать, если через физкультурника решалось. Вообще мысль о том, как бы было сейчас неплохо допросить физкультурника, меня не раз уже посещала. Сделать бы... специальный прибор. Подключаешь к нему свежий труп, и он отвечает на все вопросы. Еще сделать бы такой торт, от которого женщины не толстели бы. Или сгонять на машине времени с пачкой долларов в Нью-Йорк в конец 18 века и купить Манхэттен за 1000, а потом вернуться в сейчас и застроить. Работы было так много, что я почти не думал об Алисе. Но она всегда присутствовала. И всегда что-то давило в груди. Почти невыносимо. И так стабильно, и ровно. Я почти не думал об Алисе, но эту ноющую боль не переставал чувствовать. В принципе, все было кончено. Я дал себе слово никогда больше не звонить Алисе, никогда не искать с ней встречи. С этой историей давно пора было заканчивать. Я уговаривал себя, что надо просто перетерпеть. Пройдет несколько недель, даже месяцев, и я справлюсь. И от этого становилось еще тяжелее. Появилось ощущение предательства. Вот женщина, я готов ради нее на все. А теперь собрался перетерпеть. Ну точно предательство. К счастью, для этих мыслей было мало времени. Просто ныло и ныло. Позвонил домой. Родители и младшая сестра уже вернулись с дачи. К радости сестренки, которая уже доросла, чтобы дачу не любить, но еще не выросла, чтобы ее кто-то спрашивал. Отец зачитал, кто звонил. Он записывал все звонки очень четко. Обязательно со временем звонка. Почему у такого высокоорганизованного мужчины такой плохо организованный сын? Нет ответа. 2 раза звонила жена Ореха. Это было странно. Она мне никогда не звонила. Я набрал несколько раз, но домашний телефон Ореха был все время занят. Я хотел отправить Ореху сообщение на пейджер, но подумал, что это неправильно. Не он же мне звонил. И забыл об этих звонках. Мы пили с Головым сладкий чай и ели бутерброды. Это одно из самых правильных сочетаний вкусов в моей голове. Любительская колбаса с белым хлебом и сладкий чай. И сыр с черным хлебом с маслом и сладкий чай. Но сейчас не дома и не до жира, и бутерброды с сыром были тоже на белом хлебе и без масла. И тоже отлично заходили со сладким чаем. Голов пытался составлять какие-то планы допросов параллельно. Он был организован намного лучше меня, но ел, по-моему, от такого отвлечения от еды еще больше. В целом он был воодушевлен. Убийство физкультурника раскрыто, причем раскрыто благодаря следственным действиям на допросах, что бывает редко. Мы были равнодушны к раскрытию, если честно, от этих раскрытых дел следователю только работы прибавлялось. Это розыск пусть волнуется. У них статистика и премии. Точнее, премии за раскрытие не помню, чтобы давали. А вот за плохую отчетность и за низкую раскрываемость лишали регулярно. Раз в полгода они выясняли, что у них опять плохая раскрываемость. Но ничего сделать уже было нельзя, полугодие же уже заканчивалось. А потом начиналось следующее, и раскрывалось то, что раскрывалось. И опять подходило время полугодовой отчетности, а зимой, значит, и годовой. И опять уже было поздно. Вот Сева работает сейчас по двум убийствам. Вполне увлеченно. А где-то на его земле совершаются кражи и угоны, а у него сил только на оформление. А еще лучше вынести отказное или сходу отговорить пострадавших подавать заявление. Другое дело парней из второго отдела. Сегодня у них пруха. Раскрыто 5 убийств, спасибо конченному параноику-физкультурнику. Правильно сказал про него Сева. Гнида. А с другой стороны, он не зря был параноиком и гнидой. Был бы он нормальным, разве мы сейчас совершали свою тризну над его могилой? Хотя он еще в морге, конечно, но и мы не какие-нибудь формалисты-славяне-язычники, чтобы придавать значение таким мелочам. Его убийство тоже раскрыто. Итого 6 за сутки. Так не бывает. Пришел Гоша со стажером, уставший. Близость начальства безжалостно высасывает силы, но я не удержался. Уехал твой одержимый начальник? Да, завтра совещание с утра назначил. 6 убийств раскрыто. По нашему округу одно физкультурника, остальные не наши. Одно областное. И все за последний год. Сорвались с резьбы пацаны в високосный год. Где ты взял високосный? Да нигде, я просто так сказал. Голов, не переставая жевать и составлять планы допросов, поинтересовался. А где адвокаты? Скоро вечер и никого нет. Утром будут. Евсеев сказал, что уже звонили, потеряли нас. Прикольно получилось, сказал Гоша. Я подумал, что получилось действительно прикольно. Приехала орда, вывезла кучу народа, куда, зачем... Последнее теплое воскресенье, адвокаты на дачах, на шашлыках и рыбалках, а вся бригада в застенках. «За что Ларионова?» — спросил я. «Какой мотив?» «Узнали, что он чекист?» «Так они знали, через него 2 заказа пришло. И потом братве показалось, что половину скрысил», — ответил Гоша. «А на самом деле?» «Да кто его знает?» «Они сами уже не знают. Говорят, утопили в июле в каком-то болоте на Лосином острове. Завтра местных отправим искать». А чего не всплыл до сих пор, почему-то в мое дежурство по городу все время кто-то всплывал, даже с гирями на ногах. Да, может, и всплыл, кто его знает. А физкультурника за что? Говорят, тоже крысил. Да, кто бы сомневался. И вряд ли только начал. И что, раньше не догадывались? Говорят, давно подозревали, они вообще пришли просто поговорить. А, и поговорили. Надо оружие перед просто разговорами прятать подальше, почему-то немного огрызнулся я. Хорошо, что Евсеев для просто поговорить спрашивает у товарищей только про наручники. Я вот тоже со своими женами, когда собираюсь поговорить, пистолет в сейф закрываю, согласился Гоша. Кто его знает, чем кончится. Кстати, сожительницу физкультурника сегодня утром видел, вставил Голов, с каким-то новым бандитом. Наверное, приезжала в квартиру, а она опечатана. «Эх, женщины, поубивать бы их всех, а потом из ребер сделать новых», — вздохнул Гоша. Надо отметить, что Гоша на самом деле любил женщин, даже очень. Но 3 развода подорвали веру в их человечность. После 1-го развода у него осталась дочь. 3/4 зарплаты каждый месяц и половина квартиры в виде новой маленькой квартиры. После 2-го сын, еще меньше зарплаты и дача родителей, так как квартира ушла уже целиком. Делить эту квартиру честный мужчина со своей бывшей женой и ребенком без риска устроить недостойную бытовуху уже не мог. 3-й брак закончился неплохо, так как он жил у 3-й жены и отбирать у него больше было нечего. Но тут произошло что-то совсем ненормальное. 3-я жена умудрилась... подружиться с матерью Гоши. Мать у него была необычной профессией для матери-мента первой половины 90-х. Она была франко-германский лингвист, переводчик Луи Арагона и Ремарка. А отчего у некоторых советских читателей было ощущение, что это один человек, разделенный обстоятельствами, как две Кореи разделены учением Чучхе. Женщина высокого интеллекта и такого же отвратительного характера. Она терпеть не могла первых двух невесток, которые родили ей любимых внуков, и в отместку им искренне приняла третью невестку, которая ей никого не родила, ничего не сделала. Просто она оказалась вовремя женой Гоши. Когда годы начали прижимать, и матери Гоши показалось, что она может не успеть отомстить двум ненавистным первым, потому что не дождется четвертую. В итоге третья тянула с разводом. Она жила с армянином, директором столовой на вещевом рынке, и почти каждый день посещала свою свекровь. Мать Гоши жила в счастливой уверенности, что отомстила двум первым невесткам, подружившись с третьей. Гоша жил в аду. Во втором отделе Мура он работал по идейным соображениям. Никаких способов увеличить свою истощенную алиментами зарплату в отделе по раскрытию убийств относительно нечестными, но приличными методами не было. Поэтому к личному аду добавились долги и полная незащищенность перед бытовым неустройством. Это все делало Гошу отличным работником. Он готов был сгореть на работе. Немного отвлекало его от работы отцовство. Гоша оказался хорошим отцом. При мне его дети от разных жен достигли таких возрастов, что он смог их уже познакомить и брать гулять из своих бывших квартир вместе. А у меня знакомая работала в цирке. Я доставал Гоше контрамарки и был его лучшим другом по контрамаркам. «Эх, женщины, поубивать бы их всех, а потом из ребер сделать новых!» Гоша со слабой надеждой посмотрел на меня. Посмотрел испуганно и выразительно. В душе он понимал, что ничего не изменится, даже если закончатся все ребра. Я сразу подумал об Алисе. «Конечно, ничего не изменится. Откуда?» «Значит, по Рюрикову ничего? Зачем я два дня с вами тут работал, как проклятый?» И потерял Алису, подумал я. «Затем, что ты настоящий человек!» Наконец оторвался от своих записей голов. «Без тебя я бы сегодня погиб. А потом кто же знал? Я, например, был абсолютно уверен, что они же Рюрикова». «Я был уверен, все были уверены», — добавил Гоша. «Значит, у нас по Рюрикову только одна зацепка. Водитель второй машины?» — спросил я с надеждой, что сейчас Гоша воскликнет. «Ты что? А вот это, а еще это, а про это я тебе еще не говорил». «Никуда он не денется, фамилию установили, номер машины, сейчас найдется», — в ответ мощно поддержал меня Гоша тем, что я и так знал. В зал пришел Сева. «Вот физкультурник оказался и крысой, и гнидой, и черным магом, но не помогло», — сказал я, ни к кому не обращаясь на самом деле. На этих словах Сева сделал немного странное лицо и пробормотал себе под нос. «Я бы не сказал, что он хорошо разбирался в черной магии. Поверхностный был человек». «Для поверхностного человека физкультурник неплохо поработал со своими папками», — подумал я, но ничего не сказал. «Надоел мне за эти дни Сева. А то, что он устроил на допросе Чернова, я ему еще припомню. Остальные уже и не замечали, что он говорит. Правильно, это единственный способ от него спастись. А то сейчас еще про НЛО прогонит. Сил на НЛО уже ни у кого нет». Пришел довольный, но уставший Евсеев с уже сильно поддатым и почти счастливым Никитиным. «Мы прям молодцы, парни», — сказал Евсеев. «Я такого не помню». «Может, даже грамоту дадут, а может и премию пообещают», — совсем немечтательно произнес нетщеславный, но всегда безденежный Гоша. «Завтра город дело заберет, опять голову прет», — усмехнулся я. «И Рюрикова точно заберут», — жуя бутерброд, — сказал Голов. «На группе 6 убийств». «И при чем тут Рюриков?» — спросил я от усталости, даже не раздраженно, хотя надо было бы разозлиться на такую муть. «Никакой связи с группой физкультурника». Голов на всякий случай промолчал, делая вид, что сосредоточенно жует. «Найдем завтра второго водителя, деваться ему некуда», — убежденно сказал Гоша, пытаясь меня подбодрить. «Уже сегодня задержали бы. Но кто знал, что физкультурник такая сволочь и всех сдаст после смерти?» Мы засмеялись, как смеются люди после какого-то не очень крупного подвига. Ну так, вяло и тихо. словно в кино на маленькой скорости. Все очень устали, так все и было. Мы работать не хотели, но работали как могли.